Числа. Глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Раамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Саккхофе, и отправились из Саккхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пи-Гахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустынью Ефам, и расположились станом в Мерре, и отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря, и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Довке. И отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, и расположились станом в Рефидиме. И не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гатааве. И отправились из Киброт-Гатаавы и расположились станом в Осерофе. И отправились из Осерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римном Фареце. И отправились из Римнон Фареца и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мивке. И отправились из Мивки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Масерофе. И отправились из Масерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иот-Вафе. И отправились из Иот-Вафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Эдомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы, и отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Им-Авариме, на пределах Маава. И отправились из Има и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Бев-Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам».